Глава 25. Наши дни. Саския улыбается мне с фотографией на пропуске на подъемник. Что-то заставляет меня поднять голову. Легкий сквознячок или едва слышимый звук, который улавливает только мое подсознание. В дверном проеме стоит Кёртис. Мне становится страшно, когда он приближается ко мне. Что он со мной сделает? Я ненавижу себя за свой страх. Но когда Дейл схватил меня за руку, это заставило меня понять две вещи. Первая — как плохо я на самом деле знаю этих людей. Вторая — обычные правила здесь не работают и на нас не распространяются. Кёртис останавливается сантиметрах в 30 от меня. Наверное, он испытывает самые разнообразные эмоции. Обиду из-за того, что я рылась в его вещах, чувство вины из-за того, что я нашла пропуск на подъемник, и панику из-за того, что я о нем знаю. Но по его выражению лица, как и всегда, ничего нельзя понять. Он молча забирает пропуск у меня из руки, смотрит на него неотрывно, переворачивает его, поднимает глаза. Шок. Это я вижу. И подозрительность. «Где ты его взяла?» — спрашивает Кёртис. «В твоей сумке?» Он моргает. «Это ты его туда положила?» «Что?» «Я ожидала всего чего угодно, но только не этого. Лобовая атака, мгновенная. Такая быстрая, что у него едва ли было время ее спланировать». «Конечно, нет», — отвечаю я. Кёртис снова смотрит на пропуск, пытается его согнуть, потом смотрит на него, поворачивая к свету то одним углом, то другим. Он даже его нюхает. Фото напечатано непосредственно на пластике. Он трёт рукой лицо. Похоже, что его использовали. Это ее настоящий пропуск, которым она пользовалась той зимой. Его актерское мастерство просто поражает, если он на самом деле играет. Он очень убедителен. Я забираю у него пропуск. У меня в руке сейчас один маленький кусочек пазла, но я понятия не имею, что он означает и как связан с исчезновением Саскии. По данным компьютера, Саския не использовала пропуск в день своего исчезновения. Тогда как Брент с Хизер могли видеть ее на леднике? Полиция решила, что в компьютерной системе курорта произошел какой-то сбой. Но теперь наличие пропуска это опровергает. «Если бы она в тот день поднялась на гору, пропуск был бы при ней», — замечаю я. Кёртис стоит с плотно сжатыми челюстями. «Я сейчас думаю о том же самом», — признается он. «Так где же он был все это время?» «Ты хочешь сказать, что не у тебя?» «Да, именно это я и говорю. Где именно ты его нашла?» «Поверх твоей одежды?» Он скрещивает руки на груди. «Сегодня утром его там не было. Кто-то его подложил. После того, как я ушел из комнаты и до моего возвращения сейчас, в этот период». Я отмечаю, как он сформулировал последние фразы. Он пока не готов отбросить свои подозрения насчет меня. «Это заняло бы, наверное, секунд 5», — высказывает предположение он. «Но зачем?» «Шантаж, как я и говорил вчера вечером». «Я хочу ему верить, но не могу. Я не уверена». Каменное выражение лица становится задумчивым. «Но, может, это подсказка?» Кто-то хочет, чтобы я поискал ответы. Я внутренне сжимаюсь. Есть одна вещь, которую я хотела бы сохранить в тайне. «Можешь мне его отдать?» — спрашивает Кёртис. Я в замешательстве. Потом я убираю пропуск в карман куртки. «Прости, но эта находка может значить очень многое. Я должна сообщить о ней остальным». Он кивает, лицо у него непроницаемое. Но он оскорблен моим недоверием. «Я также обыскала комнату Дейла и Хизер», — сообщаю я, чтобы показать ничего личного. Кёртис удивленно приподнимает брови. «Да? И я тоже. А ты когда это сделала?» 5 минут назад. Про кредитную карту Саскии я скажу позднее. Я хочу, чтобы Брент находился рядом, когда я это сделаю, потому что Кёртис явно сорвется. «А ты?» «Пока вы все завтракали». «Это было рискованно. Нашел что-нибудь?» «Много лака для волос». «Думаешь, что Дейл теперь им регулярно пользуется?» Кёртис смеется, и атмосфера разряжается. До тех пор, пока он не объявляет. «Твою комнату я тоже обыскал». Меня пронзает боль, словно копьем. Теперь я знаю, что он чувствует. «Справедливо», — говорю я. Он достает из кармана серебряный браслет с аквамаринами и смотрит на меня. «И что?» — спрашиваю я и краснею. «Это браслет Саскии». «Я знаю. Она его мне подарила». Он прищуривается. «Когда?» Я заставляю себя смотреть ему прямо в глаза. «Когда мы были подругами». Он пожимает плечами и отдает мне браслет. Я не хочу его брать. Если уж на то пошло, я изначально не хотела его брать. Но я засовываю его в тот же карман, где лежит пропуск на подъемник. Я сброшу браслет в первую расщелину, которую увижу. Я привезла его на эту встречу только потому, что считала, он может стать приятным напоминанием Кёртису о сестре. Я думала вручить его ему, но момент упущен. Мы идем по коридору. «С будкой оператора что-нибудь получилось?» — спрашиваю я. «Внутрь мы проникли, но завести подъемник не смогли. Ни одна кнопка на пульте управления не работает. Или электричество отключено, или кто-то вывел механизм из строя». «Радиосвязи нет?» «Нет. Но видно, где находилась рация. Кто-то ее забрал. Мы находим остальных в ресторане». «Давайте обыщем все снаружи», — предлагает Дейл до того, как я успеваю упомянуть пропуск на подъемник. Кёртис кивает на сапоги Хизер на высоких каблуках. «Кому-то придется остаться здесь с твоей женой». «Чтобы защитить Хизер или защитить остальных от того, что она может сделать, если ее оставить тут в одиночестве?» Я склоняюсь ко второму варианту. Похоже, Хизер Кёртису не нравится. Я это заметила еще 10 лет назад. Когда Хизер и его сестра жили вместе, девушки неоднократно ссорились, и Кёртису несколько раз приходилось вмешиваться. «Я буду рад остаться с ней», — заявляет Брент. «Нет, ты, черт побери, с ней не останешься», — делает шаг вперед Дейл. Я вижу, как Кёртис пытается скрыть улыбку. «Ты со своими чертовыми сапогами», — шипит Дейл. Хизер дергается, как от удара. Мне совсем не нравится, как Кёртис и Дейл объединяются против Хизер. Дейл определенно хочет проверить территорию снаружи, но он точно не собирается оставлять свою жену наедине с Брентом. «Если хотите, я тоже могу остаться», — предлагаю я. «А Кёртис с Дейлом отправятся на поиски». «Если наши телефоны вообще можно найти, я верю, что Кёртис их найдет. В любом случае, я хочу еще раз поговорить с Хизер». Дейл кивает с большой неохотой. «Хорошо», — кивает Кёртис. «Нам понадобится снаряжение. Ты взял с собой лавинный датчик и страховочный пояс?» «Датчик, но не пояс», — отвечает Дейл. «Они есть в кладовке». «А они нам нужны?» «Ты шутишь?» — повышает голос Кёртис. «Горноспасательная служба тут несколько месяцев не проводила никаких профилактических мероприятий для защиты от лавин. А тут полно неустойчивых снежных пластов. Идеальное место для лавины. Я уже не говорю про расщелины». «Ледники на самом деле наиболее опасны именно в это время года. Масса расщелин и еще недостаточно снега, чтобы их прикрыть. В горнолыжный сезон персонал курорта засыпает снегом небольшие расщелины и огораживает веревками другие». «Не горячись», — говорит Дейл. Кёртис снова поворачивается к нам. «У меня есть для вас работа. Как раз все сделаете, пока нас не будет». Кёртис опускает руку в карман куртки и достает целую горсть ключей, а потом начинает по одному выкладывать их на стол, словно фокусник, выполняющий номер. Дейл хватает один из ключей. «Этот от моего дома! Знаешь, это вообще-то просто непорядочно!» «Простите», — говорит Кёртис, хотя, судя по тону, он и не думает извиняться. «Это было необходимо сделать. Нам нужно посмотреть, не подходят ли какие-то ключи к запертым дверям здесь». «Когда ты их забрал?» — спрашивает Дейл. «Пока вы ели. Я не мог рисковать, ведь кто-то мог спрятать ключи от этих дверей». Дейл забирает ключ от своего дома и уходит. Я вижу на столе ключи от моей квартиры и машины, и даже маленький ключик на отдельном брелоке от замка на цепочке, которой я привязываю велосипед. Кёртису пришлось рыться во внутреннем кармане моего рюкзака, чтобы найти их среди моих тампонов, взятых на всякий случай, и презервативов, взятых с расчетом на то, что здесь будет он. Ощущение напоминает удар в живот. Я полчаса пытаюсь подобрать ключи к дверям и, наконец, сдаюсь. «Кто-то хочет еще кофе?» — спрашиваю я. Брент с Хизер сидят рядом друг с другом в ресторане, когда я приношу чашки. Они замолкают при моем приближении, и это точно подсказывает мне, о чем они говорили. Я беру стул и присаживаюсь рядом. Брен запускает пальцы в волосы. Хизер постукивает пальцами с идеальным маникюром по столу. Так странно думать об этих двух людях вместе. Она — моя полная противоположность. Мы с ней как два полюса. Надеюсь, у нее хватит ума ничего не говорить Дейлу, или у Брента будут неприятности. Мы потягиваем кофе маленькими глотками. Волосы Брента торчат в разные стороны. Он столько раз запускал в них пальцы. Мне хочется запустить в них свои пальцы и пригладить их, но мне больше не суждено это сделать. И Брент больше не мой. И это совсем не тот парень, которого я помню. Из его глаз больше не лучится свет. Я думаю о тех долгих месяцах после того, как я бросила сноубординг. Это был сплошной мрак. В моей жизни образовалась зияющая дыра. Я лишилась цели, чувствовала себя потерянной. Я больше не знала, кто я. Я только знала, что эту дыру нужно чем-то заполнить или хоть как-то заткнуть до того, как я вообще потеряю волю к жизни. Вначале я попыталась сделать это с помощью алкоголя, но по утрам чувствовала себя еще хуже. Однажды вечером мой брат притащил меня в спортзал, и я постепенно выползла из тьмы. Иногда я тренируюсь так напряженно, что у меня темнеет в глазах, и тогда мне становится хорошо. Мне кажется, что если я еще немного напрягусь, побегу быстрее или подниму дополнительные 5 килограммов, то, может быть, я снова почувствую себя счастливой. В любом случае, я понимаю, почему Брент стал прикладываться к бутылке, и я его не корю. Боже, как мне его не хватает, того старого Брента. Я снова заставляю себя думать о нынешнем положении дел. «Я могу тебя кое о чем спросить, Хизер?» Она смотрит на меня поверх ободка чашки. «Про тот день, когда исчезла Саския. Зачем ты поднималась на гору?» Мне всегда казалось странным, что она тогда пошла туда. «Я хотела посмотреть соревнования», — говорит Хизер, словно это само собой разумеющееся. «Несмотря на то, что Дейл не принимал в них участие?» «Да. Почему бы мне их не посмотреть? С работы меня выгнали, делать мне было нечего». Брент молча пьет свой кофе. «Но соревнования-то проходили в хафпайпе, не отстаю я. Так зачем ты поднялась на ледник?» «Я увидела Брента в первом вагончике фуникулёра». Она бросает взгляд на него. «Мы разговорились». «О чем? «Я что, должна помнить?» Там и Саския была. Но с ней я говорить не хотела. Когда мы добрались до промежуточной платформы, Брент сказал, что сейчас поедет в пузыре на ледник. Ему нужно было размяться, сделать пару пробных заездов, и я отправилась вместе с ним. Что-то в ее рассказе мне не нравится, но я не могу определить, что именно. В свои выходные Хизер иногда приходила на промежуточную платформу, прогуливалась на том уровне в своей совершенно неподходящей обуви или загорала на открытой площадке с шезлонгами. Но я ни разу не видела ее на леднике. Для начала она не была соответствующим образом одета. Кожаная курточка — это не то, что надевают в минус 20. Брент допивает кофе и идет к барной стойке. Саския ехала в предыдущей кабинке, прямо перед нами, и мы начали спорить наверху, — продолжает Хизер. О чем? О драке в баре «Сияние». И она развернулась и куда-то пошла. Она была в ярости. Потом появился Кёртис. Он ее искал и жаловался, что из-за нее повредил плечо. Хизер переводит взгляд на дверной проем, словно боится, что сейчас появится Кёртис и услышит, как она о нем говорит. Он был дико на нее зол. Я его в такой ярости никогда не видела. Я киваю. Это совсем другая версия событий в сравнении с той, которую я 10 лет назад слышала от Кёртиса. И в ней Кёртис предстает не в самом лучшем свете. «Знаешь, что он сказал?» Хизер снова бросает взгляд на дверь и продолжает шепотом. «Когда я ее найду, я ее убью, черт побери!»